И путники поступили так, как сказал старик. Они переночевали там, где остановились, а утром навели красоту, поскольку это было возможно после столь долгого путешествия по такому ужасному краю. Во время этих приготовлений случилось, однако, нечто неожиданное. Проводника, нанятого стариком в Газе и уверенно ведшего их через пустыню, не оказалось на месте, и никто не мог с определенностью сказать, когда он исчез. Еще ночью или покуда они прихорашивались перед тем, как появиться у крепости Зел. Когда проводника случайно хватились, его уже не было, хотя тот верблюд с бубенцом, на котором он ехал, остался, да и жалования незнакомец у старика не получил. Они не стали горевать, а только покачали головами, тем более что уже не нуждались в проводнике, который к тому же не был приветливым и словоохотливым. Они подивились такому обороту дела, и лишь непонятность случившегося и тревога, какую всегда оставляет у нас неоплаченный нами долг, несколько уменьшали удовольствие старика по поводу этого неожиданного сокращения расходов. Старик, впрочем, полагал, что когда-нибудь проводник еще явится, чтобы получить причитающееся. Иосиф счел возможным, что тот тайком получил уже больше, чем причиталось, и предложил проверить сохранность товаров. Но проверка показала, что Иосиф ошибся. Больше всех это удивило его самого. Он поразился непоследовательности своего знакомого, его равнодушию к наживе, которая никак не вязалась с его явным корыстолюбием. За дружеские, добровольно оказанные услуги он взыскал непомерную плату, а честно заработанным пренебрег. Но об этих несообразностях нельзя было говорить с измаильтянами. А невысказанное быстро забывается, и потом у всех было сейчас слишком много других забот, чтобы думать об этом капризном проводнике. Ибо вытер уши и, подведя глаза, они направились к озерам и к стене властителей, и около полудня достигли предместной крепости Зел. Ах, вблизи она была еще страшнее, чем издали. Эта двойная крепость, которую нельзя было взять никакой силой, благодаря ее бастионам, башням и вышкам. Зубцы ее были усеяны воинами высоты в кольчугах и с меховыми щитами на спинах. Они стояли, сжав кулаками копья и опершись подбородком на кулаки, и поистине свысока глядели на приближавшихся. Позади них сновали начальники в коротких париках и белых рубахах. Эти не обращали на путников никакого внимания, но передние часовые подняли руки, приставили трубой, подпирая плечом копье, ладони к губам и закричали: «Назад! Кругом! Крепость Зел! Хода нет! Забросаем копьями!» «Пускай кричат», — сказал старик, — «сохраняйте спокойствие. Все не так страшно, как можно подумать. Покажем, что мы пришли с мирными намерениями, медленно, но уверенно продолжая свой путь. Разве у меня нет письма от знакомого купца? Уж как-никак, да пройдем!» И показывая, что они пришли с мирными намерениями, путники продолжали двигаться прямо к зубчатой стене, к ее середине, где находились ворота, а за этими воротами — большие ворота из меди, что вели к мосту. Над каменными воротами, высеченная в стене и размалеванная огненными красками, светилось огромное изображение Галашеева грифона с распростертыми крыльями и с круглой скобой в когтяк, а справа и слева от него из кирпичной кладки выступали на соколях каменные очковые змеи с раздутыми головами, знак обороны. Они стояли на животах, достигая высоты 4 футов, и были на вид очень гнусны. «Поверните назад!» — кричали часовые, стоявшие над внешними воротами и над изображением грифона. «Крепость Зел! Назад, грязные зайцы! Ступайте в свое горемычье! Здесь хода нет!» «Вы ошибаетесь, воины Египта!» — отвечал им, сидя на своем верблюде, старик. «Проход именно здесь и больше нигде! Да и где же ему еще быть на этом перешейке? Мы люди сведущие, мы едем не наобум, мы отлично знаем, где проходит вашу страну, ибо уже много раз ездили по этому мосту туда и оттуда. Говорят вам назад!» — кричали сверху. «Назад, назад и только назад, в пустыню! Вот и весь сказ! В страну нет входа всяким там голодранцам!» «Кому вы это говорите?» — отвечал старик. «Мне, которому это не только отлично известно, но который это от души одобряет —